и богатые склады разнообразных товаров. Клейст объяснял потом свое поведение тем, что, когда французы выстрелили из мортир, жители очень перепугались и просили его, как начальника крепости, не теряя времени, сдать город. Уступая этому желанию, он и капитулировал. Получив известие о Магдебурге, Наполеон, Франция и вся Европа поняли окончательно, что Пруссия кончена. Армия вся или истреблена, или в плену. Крепости все, кроме Данцига, в полном порядке и исправности, с громадными запасами в руках французов. Столицы и почти все города под начальством французских властей, всюду полная покорность населения. Прусский король, королева Луиза, их дети и двор, очень небольшой, укрылись на окраине прусской монархии в городе Мемеле после бедственных блужданий по другим местам. Все надежды короля Фридриха Вильгельма на перемирие и мир были тщетны. Наполеон ставил самые ужасающие условия. Во французских газетах Наполеон приказывал печатать статьи, в которых с жестокой иронией и ядовитой насмешкой говорилось о королеве Луизе. Она называлась главной виновницей бедствий, постигших Пруссию. Эти злобные выходки победителя не помешали Фридриху Вильгельму III написать Наполеону почтительное письмо, в котором король выражал упование, что его величество император Наполеон доволен удобствами королевского дворца в Потсдаме и что все там для него оказалось в исправности. Наполеон на это ничего не ответил. За всю его долгую победоносную карьеру никогда, ни до, ни после, с Наполеоном не случалось того, чего он достиг в эту осень 1806 года. В один месяц, если считать от дня начала войны, 8 октября, до дня сдачи Магдебурга, 8 ноября, он вконец разрушил одну из четырех существовавших тогда великих европейских держав, с которыми до сих пор должен был считаться. Его победа была на этот раз такой сокрушительной и полной, как еще никогда. Паническая растерянность прусского правительства и прусских генералов, полный отказ от сопротивления после первых же ударов, мгновенно проявившаяся и твердо установившаяся абсолютная покорность населения и всех гражданских властей. Все это в таких размерах Наполеон наблюдал впервые. Мамлюки в Египте сопротивлялись. Австрийцы сопротивлялись, итальянцы сопротивлялись, русские очень храбро сражались, и даже на Аустерлицком поле отдельные части вели себя так стойко, что вызвали потом похвалу Наполеона. А тут армия, хвалившаяся традициями Фридриха II, страна с наиболее исправной администрацией, население, по своей общей культурности, не уступавшие тогда никому в Европе, вдруг превратились в инертную массу. Вся Европа была потрясена и напугана. О германских государствах нечего и говорить. Одна германская страна за другой спешила засылать в Потсдамский дворец к Наполеону изъявление полной покорности. Вполне было естественно, что в эти октябрьские и ноябрьские дни, живя в каком-то радужном тумане среди ежедневно поступавших к нему в Берлин и в Потсдам известий о сдаче крепостей и последних остатков прусской армии, среди коленопреклоненных молений о пощаде, о заступничестве, среди льстивых уверений курфюрстов, герцогов и королей в верноподданнических чувствах, Наполеон решил нанести главному своему врагу Англии сокрушительный удар, который именно теперь, после завоевания Пруссии, стал, по его мнению, возможен. Меньше чем через 2 недели после сдачи Магдебурга маршалу Нею император подписал 21 ноября 1806 года свой знаменитый берлинский декрет о континентальной блокаде. Континентальная блокада сыграла огромную роль в истории Наполеоновской империи, и не только в истории всей Европы, но и в истории Америки. Она сделалась стержнем всей экономической, а потому и политической борьбы в течение всей императорской эпопеи. В чем заключалась характернейшая особенность берлинского декрета о блокаде? Ведь уже при революции воспрещено было торговать с англичанами.